Глава 9. Маленькая пленница. Юля не раз уговаривала маму отпустить ее с большими ребятами в лес по грибы, по ягоды. Но мама никак не уговаривалась. Вот и сегодня она ничего не хотела слышать. Девочка страшно рассердилась и повторяла про себя. «Все равно уйду в лес! Все равно уйду! Все равно уйду!» Она потихоньку оделась, взяла корзинку и незаметно ускользнула из дома. И вот оказалась она в лесу, одна-одинешенька, и не надо ей ни грибов, ни ягод, лишь бы встретить хоть какую живую душу. Заплакала Юля и пошла, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли бродила она по дремучему лесу, но в конце концов вышла к старой башне. Небо на глазах затянуло тучами, вверху страшно грохнуло, и хлынул такой ливень, словно небесный носильщик воды, водолей, запустил в упрямого козерога своим громадным кувшином. Юля со всех ног бросилась в башню, но ее крыша была как решето. Старые перекрытия давно сгнили, и внутри шел дождь, так что под ногами журчали ручьи. В поисках места по суше Юля на ощупь пробиралась в темноте, но оступилась, почва ушла у нее из-под ног, и она кубарем покатилась куда-то вниз. Внизу было сухо, тепло и вкусно пахло лимонной травой. Поэтому Юля не испугалась, а наоборот успокоилась и вскоре крепко заснула. Ведь она здорово устала, плутая по лесной чащобе. И приснилось Юле, что сидит она дома, за круглым столом. Ласково светят зеленые свечи. Мама уже разрезала яблочный пирог, и папа разливает душистый травяной чай. А рядом, на мягком пуфике, дремлет ее любимица, необъятная пушистая кошка Брунхильда. Летучие негодяи немедленно доложили императрице Брынзе, что обнаружили в подземелье спящую девочку. «Фортуна явно на моей стороне!» — обрадовалась сова. «Эта девочка и разведет мне черные костры, а уж заставить ее я сумею. Надо лишь побыстрее доставить ее в тронозал, из которого она навряд ли выберется». Сова приказала запрячь колымагу и, захватив с собой крысиный отряд, лично отправилась вслед за негодяями, указывавшими дорогу. Подкравшись к спящей Юле, шестерка здоровенных крыс ухватила зубами за краешки ее платья, погрузила в колымагу и повезла ее в тронозал. Но Юля ничего не чувствовала, потому что досматривала свой сладкий сон. Она уже собиралась откусить лакомый кусочек яблочного пирога, как вдруг Брунхильда выгнула спину, шерсть на ней вздыбилась, глаза сверкнули, кошка громко мяукнула, и девочка открыла глаза. Долго не могла понять Юля, куда подевались мама, папа и любимый пирог. Вместо веселых зеленых свечей в черной пустоте зияли два желтых глаза, словно две дыры в никуда. Пообвыкнув в темноте, девочка разглядела, что в нее вперились глаза гигантской совы. А вокруг совы, как каменные изваяния, застыли на задних лапах преогромные крысы. Юля крепко зажмурилась, затем приоткрыла один глаз, за ним второй, но наваждение не исчезало. «Похоже, какой-то злой волшебник перенес меня во сне в нехорошую сказку», — решила она. И тут сова хищно щелкнула клювом и заговорила по-человечи. Брынза давно выучила язык людей, но все никак не представлялся подходящий случай блеснуть способностями перед подданными. «Я знаю, что ты непослушная маленькая негодница, иначе ты ни в жизнь не попала бы в подземное царство. Отныне ты будешь служить мне, великой императрице Брынзе. А если будешь выкобениваться, я отдам тебя на съедение моим слугам». Она кивнула в сторону крыс, и те дружно клацнули зубами. «Утром, еще до восхода солнца, ты отправишься в город и принесешь мне огонь. Он нужен для отопления подземелий, чтобы мой народ жил в тепле и уюте и не страдал от гриппа, ангины, бронхитов и гайморитов». Брынза нарочно обманывала Юлю. Ведь догадайся, добросердечная девочка, об истинных планах коварной совы ни за что на свете не видать злодейки огня. Но впервые в жизни столкнулась с коварством маленькая пленница.